«С вас золотой», — тоном, в котором увеличилась доля уважения, — сказала она. Фигасси чуть не выругалась вслух. Они что, офигели с такими ценами? Но переигрывать было уже поздно, поэтому, достав из одного небольшого кармана, где лежало серебро и всего три золотые монеты, одну из них, сказала: «Передай хозяйке», и протянула руку к столу, за которым сидели девушки. Одна из них мгновенно вскочила, быстро подошла ко мне и передала оплату. «Вторая дверь справа», — сказала хозяйка, — «вас будут ждать». И в самом деле, у открытой двери стоял молодой человек с отличной фигурой, по которой можно изучать анатомию. Вьющиеся темные волосы до плеч, карие глаза и кожа с каким-то красноватым отливом. «Полудемон, что ли?» — мелькнула у меня мысль. Хотя нет, но кровь этих краснокожих точно присутствует. На бедрах у него была только повязка. Приветливо улыбнувшись, он пригласил в комнату. Но проходя мимо, я краем глаза успела заметить, как скривилось его лицо, когда взгляд упал на мое. Но к таким вещам я научилась относиться спокойно еще на земле. Остановившись посреди комнаты, осмотрелась. Кровать такая, что я спокойно могу спать поперек и еще место останется, слева какие-то двери. Кроме кровати в комнате находился небольшой шкаф и кресло. Пока я осматривалась, парень, вновь улыбаясь, встал передо мной и положил правую руку мне на грудь. Крепко прижав ее к себе своей левой, я правой рукой дернула вверх и вправо его локоть, одновременно сместившись чуть влево. «А-а!» — выкрикнул он откуда-то снизу. А я едва успела остановить колено, в паре сантиметров от его носа. «Блин, еще бы чуть-чуть и сломала бы нос или вообще впечатала бы его в мозг», — подумала я. «Да». Призрак довел некоторые движения до полного автоматизма. «Сколько у нас времени?» – высокомерно спросила его. «До утра», – последовал ответ. «Ванна есть?» – он кивнул. «Сделай». Ох, какой же это настоящий кайф после такого долгого путешествия очутиться в теплой ванне. В воде присутствовали какие-то ароматизаторы или, скорее всего, натуральные масла, приятно пахнущие. Только сейчас сообразила, что в помещении тоже был едва различимый, но тоже приятный запах. Да только за одну ванну не жалко золотого, подумала я. Нежилась я не менее часа, а вода по-прежнему оставалась комфортной температуры. И здесь не обошлось без магии. И тут у меня появилось желание, теплом распространяющееся внизу живота. Поначалу не поняла причину, ведь еще буквально 10 минут назад ничего подобного не чувствовала, но дошло. Запахи. Вероятно, их задачей является усиление сексуального желания. Пришлось применить несложную технику, дабы унять его. Вытершись полотенцем, накинула на себя висящий здесь халат и вернулась в комнату. «Госпожа желает что-нибудь еще?» — улыбнулся парень и потянул ко мне руку, и тут же отдернул под моим взглядом. Желание, тем не менее, разгоралось все сильнее и сильнее. Причем, с самим работником заведения происходило то же самое, если судить по выпирающейся набедренной повязке. «Притронешься какой-нибудь частью тела ко мне, сломаю или отрежу», — спокойно, но с металлом в голосе, сказала я. Мельком взглянув вниз, увидела, что он правильно все понял. После этого я разделась и забралась на кровать под одеяло. Задумалась о произошедших сегодня событиях, особенно вспоминая длинноухих зайцев, и вообще, почему они охотятся за мной. Спустя некоторое время снова появилось желание. «Проветри комнату», — приказала местному работнику, а сама снова применила технику. Тот, не споря, направился к окну, одернул штору и распахнул створки. До меня донеслось дуновение ветра, освежившего немного заолевшие щеки. Когда ароматы благовония ушли, я прикрыла веки. «Иди на кресло, ляжешь рядом со мной, пожалеешь», — и отключилась. Проснулась от чувства пристального взгляда. Слегка приоткрыв веки, увидела сидящего в кресле парня с повернутой в мою сторону головой. И тут накатили воспоминания о произошедшем вчера, от которых я слегка усмехнулась. Это не укрылось от его взгляда, и он отвел глаза в сторону. Посмотрела в сторону окна, которое оказалось закрыто, но никаких благовоний я не почувствовала. «Приготовь ванну. Госпожа желает что-нибудь еще?» — с улыбкой на лице, но чуть дрогнувшим голосом спросил парень, когда я вышла из ванной комнаты. Еще в глазах промелькнуло что-то непонятное. Ничего не сказав, я направилась к своим вещам, куда бросила их вчера, и только сейчас поняла, что они, скажем так, не первой свежести. Но тут мой взгляд упал на край кровати. Вся моя одежда лежала там аккуратно сложенной, а сверху вещи и предметы, находившиеся в карманах. Начав одеваться, Я едва смогла удержать бесстрастную на лице маску, одежда оказалась полностью чистая. Да, такой сервис все же стоит золотой, подумала я и, быстро одевшись, направилась на выход. Госпожа осталась довольна, услышала я голос хозяйки, более чем, повернув голову и приподняв уголки губ, что должно обозначать улыбку, ответила я, не подскажете заведение с отличной кухней, оно не обязательно должно быть шикарным, в данном случае вкусовые качества имеют первостепенное значение. Как выйдете, повернете направо и в пятом доме увидите трактир под названием «Сытый путник», ответила она. Поблагодарив кивком головы, я вышла на улицу. Рынок еще только просыпался, даже не у всех палаток копошились торговцы. Я медленным шагом направилась к своей цели, внимательно осматриваясь. Все-таки вчерашние эльфы меня сильно нервировали до сих пор. Когда подошла к трактиру, вывеску которого я уже прочла, аппетит разыгрался не на шутку, а войдя внутрь, от знакомого запаха заурчал желудок. «Кофе!» — мысленно воскликнула я. «Здесь есть настоящий кофе, но первым делом еда. Что изволите?» — спросила подошедшая опрятная девушка, всего на год или максимум два моложе меня, и чуть наклонила голову в знак уважения. «На ваше усмотрение, но не жирное и не тяжелое», продолжая играть роль, ответила я. «Тогда фирменное блюдо рыба-колбус, запеченная в листьях чак-чак, овощной салат и коктейль. Вместо коктейля кофе», добавила я. Еда оказалась просто изумительной. Рыба таяла во рту, салат своим вкусом дополнял ее солоновато-сладкий. Я не заметила, как тарелка опустела. Подав знак, я приготовилась наслаждаться забытым вкусом. Но первый же глоток заставил меня скривиться. Зерна кофе были сильно пережарены, а сам кофе кипел. Я обожала его пить по-турецки, причем, как и черный, так и с добавлением сливок или молока. От такого вкуса я непроизвольно скривилась, отставив чашку. «Госпожа, вы чем-то недовольны?» — услышала я грудной женский голос. Передо мной стояла женщина лет 35. Правильный овал лица, прямой нос, зеленые глаза и аккуратно убранные назад волосы показались мне знакомыми. В следующий миг поняла, это, если и не мать обслуживающей меня девушки, то ее старшая сестра точно. «Блюда великолепны», — ответила я, — «а кофе ужасен. Его надо готовить совершенно не так, не сочтите за наглость, но, может быть, вы расскажете или покажете». Женщина готова была провалиться сквозь землю от такого предложения, но, наверное, желание поддерживать статус трактира находиться на высоком уровне пересилило. «Веди», — величественно кивнув, — сказала я, — «аристократы, наверное, не должны стоять на кухне». Но очень уж я хотела насладиться любимым вкусом. Вначале женщина дала мне обжаренные зерна, почти черного цвета, но я быстро выяснила, что жарит она сама. Попросила сырые и, высыпав их на противень одним слоем, сказала включить небольшой нагрев. Все дело в том, что в качестве печи использовался какой-то магический артефакт, где нагрев плиты можно регулировать. Дождавшись желтого цвета, я усилила температуру. Наконец-то пошли щелчки. Теперь главное не пережарить. Как только я дождалась знакомого светло-коричневого цвета, приказала снять и быстро остудить, что и сделала сама хозяйка, использовав для этого опахало. Мололи вручную, и уже тогда пошел знакомый с детства аромат. Турок не нашла, но было что-то пузатое керамическое, его я и использовала. Сделав глоток готового кофе, зажмурила от удовольствия глаза. «Класс!» — произнесла по-русски. Выпила я целых три чашки, и после последней подошла хозяйка с вопросом. Смутившись, она спросила разрешение на использование рецепта. Согласие дала, но при условии, что она никому его не передаст и никому не скажет, откуда получила. После моих слов женщина удивила, уйдя куда-то к себе, она вернулась с небольшой пластиной, на которой я увидела рисунки, как и ранее похожие на печати. Произнеся клятву, она коснулась пластины и посмотрела на меня. Лишь краткий миг я раздумывала. Затем сообразила, тоже коснувшись ее, я направила каплю своей силы. Появившееся свечение сказала, что я все сделала правильно. После этого я зашла в магическую лавку, где купила карту. Как я и предполагала ранее, недалеко от Скортетта находился портовый город Салант. Именно там я хотела найти корабль, который перевезет меня в княжество Альтона, так называлась страна, находящаяся на востоке материка. На всякий случай расспросила хозяина о наличии портала и стоимости. Узнав ее, решительно отказалась от такого удовольствия, хотя бы потому, что денег не хватит. Точнее, хватит, но у меня останется всего несколько золотых. Еще не смогла обойти стороной лавки с одеждой, где прикупила себе комплект одежды наемников, а также пару платьев. Хилла, королевство гномов Гарханд, город Скортетт, посольство эльфов. Господин, к вам просится посетитель из человеков. Посол эльфов в городе Гарханд посмотрел на свою помощницу. Та прекрасно поняла его взгляд, но покачала головой. Нет, он сказал, что причину своего посещения сообщит только вам. А кто он? Есть у нас сведения на него, работает в местном элитном борделе. Мы его в разработку не брали, так как нет смысла. Приводи. Когда та привела молодого человека, Киллиан увидел, каким взглядом тот смотрел на его помощницу. У него еще промелькнула мысль, что сообщение этого человека связано с кем-то из его соотечественников. Точнее, соотечественниц. Господин, у меня есть информация по полукровке, которая скрывается, бросив взгляд в сторону эльфийки, начал разговор человек. А я знаю, что вы их очень не любите. Почему вы решили, что она полукровка? Ну как же, тот удивленно заморгал. У нее светлые волосы. Не как у нее, новый взгляд на эльфийку, а белее, серебристые или пепельные. Вы уверены? Киллиан переглянулся со своей помощницей. Еще какие-то характерные черты были в ее облике? Нет, посетитель даже замотал головой. Только волосы. Разве что еще она была очень некрасивая. Информация, если та правдива, была странной. Серебристый или пепельный цвет волос относился к верхушке эльфийской аристократии, но он никогда не сохранялся при смешении крови. Да что там говорить, если даже в среде эльфов нередко бывают случаи, когда он не передается по наследству. И, если этот человечек прав, то это нечто очень странное. Почему ты уверен, что она скрывается? Она заплатила за мои услуги, но не воспользовалась ими. Просто проспала всю ночь. А еще она избила меня, и я хочу, чтобы вы ее наказали. Последние слова он почти выкрикнул, но быстро умолк, снова посмотрев в сторону. Эти явные опасения его помощницы подтверждают его слова. Поэтому сейчас Киллиан начал относиться к словам молодого человека серьезно. И что взяла и просто так избила? Нет, я хотел взять ее за грудь, а она как-то так, он махнул руками, пытаясь показать, что сделала его клиентка, и я оказался на полу. Было очень больно. Ну-ка, Вариэль, проверь. Эльфийка быстро и тихо подошла к парню, но тот шарахнулся от нее, как от прокаженной. Покажи, что ты хотел сделать. Парень неуверенно и с явной опаской протянул руки и, когда те коснулись груди эльфийки, она быстрым движением уронила посягателя на пол. Так, эльф уперся тяжелым взглядом в молодого человека. Нет, я же говорю, она как-то так, и снова показал движение. Я вот как стоял, так и упал вниз, совсем не мог сопротивляться. Эльф бросил взгляд на свою помощницу, но так отрицательно покачала головой. Кроме этого подала знак, что ее коллеги, включая командира, тоже не ответит на этот вопрос. Вариэль работала в специальном отделе разведки, который в том числе занимался охраной дипломатов и иногда эльфийских купцов. Изучением различных стилей они занимались с 20-летнего возраста и всю оставшуюся жизнь. Непосредственно ей было 8 сотен лет, поэтому в ее компетенции можно было не сомневаться. Получается, что стиль этой непонятной полукровки ей не знаком. Подожди за дверью. Когда его помощница вывела человека, он достал артефакт, выглядевший, как обычный обруч. Предназначался он для переговоров на больших расстояниях и игнорировал многие виды специальных защитных чар, так как использовал ментальность. Вот только для того, чтобы им воспользоваться, надо уметь входить в специальное состояние транса, да еще отдать все свои силы. Спустя полминуты он соединился с владыкой, передавая ему полученную информацию. Перед началом разговора в кабинет вошла помощница и стала дожидаться окончания разговора. Впрочем, тот продлился всего ничего. «Заплатите этому доносчику», — кривясь от боли, — произнес Киллиан. «Поднимай всех, эту полукровку взять живой, а, если не получится, то убить. Вполне возможно, что это не полукровка. Используйте новые амулеты невидимости». «Как не полукровка?» — удивилась помощница. «Не аристократка же, владыка не уточнял». Просто отдал приказ, и еще нужно следить за всеми эльфийками и полукровками с признаками эльфийской аристократии. Хилла, королевство гномов Гарханд, город Скортетт. Стоянка дилижансов дальнего следования располагалась на окраине города и поразила меня своими размерами. По правде говоря, это местно легко можно назвать автостанцией. Точнее, дилижанс со станцией или каретостанцией. Я даже задумалась на полминуты, как назвать это место по примеру земного аналога. Купила билет до портового города и села в углу зала ожидания. Да, здесь было и это. С интересом разглядывала многоразовый билет, представлявший собой обыкновенный амулет в виде металлического тонкого кругляша. Сама повозка была достаточно большой и вмещала 16 человек. Сиденья располагались у стенок, а пассажиры сидели лицом друг к другу. Войдя внутрь, сразу направилась в дальний конец, так как вначале все места уже заняли. Сев, я прикрыла глаза, погрузившись в полудрему. Из полусонного состояния меня выдернуло чувство опасности, но предпринять я ничего не успела. Кто-то крепко схватил меня за руки. Поэтому у меня оставался единственный вариант действий. «Ай!» — выкрикнула я, изображая испуг. «Что вы делаете? Отпустите меня!» «Заткнись!» — прошипел мой сосед по скамейке, и мне в бок уткнулся острый предмет. Проглотив следующую фразу, я замолчала. Окинув своих пленителей, сделала вывод, что они специально следили за мной, причем оба были профессионалами в этом деле. Я ведь ни разу не почувствовала их взгляды, а значит, наблюдали они как бы сквозь меня. Призрак меня учил правильной слежке, поэтому и знаю. Вести через весь салон они меня не стали, а сломали замок на задней небольшой дверце, через которую и вывели меня. Собственно, я сама тоже села в конце из-за этого запасного выхода. Выводили они меня тоже правильно, поэтому не рискнула бежать в этот момент. К тому же мне было интересно продолжение, поскольку была уверена, что это исполнители, а сейчас должен появиться заказчик. Или меня к нему поведут, и я буду знать, в какой стороне тот находится. Вот ни капли не сомневаюсь, что это будут длинноухие зайцы. Заметила, что рюкзак мой с вещами похитители не забыли прихватить. Когда мы сделали десяток шагов в правую сторону от тракта, я начала действовать. Ой, я зацепилась ногой за камень и начала падать, как учил меня призрак. То есть руки свела перед собой, как бы думая на них падать. От конвоиров, которые за них меня крепко держали, последовала стандартная реакция. Они стали поднимать меня вверх. Я не стала сопротивляться, а подняла руки и резким разворотом предплечья вывернула их из захвата, тут же нанеся хлесткие удары им по шеям, стараясь попасть в гортань. Все, как учил призрак, развернувшись, бросилась в противоположную сторону и буквально сразу начала петлять, совсем не удивившись двум стрелам, в которых узнала эльфийские. Не знаю, кто меня защитил, что они промахнулись, но я ему очень благодарна. Последние 5 метров я больше кувыркалась по земле, чем бежала, зато за деревом очутилась всего с 2 ранами, да и то не опасными. Чувство единения с лесом пришло мгновенно, и я пробежала немного вперед. По пути бросила взгляд назад, заметив 2 всадников, мчащихся в мою сторону. Остановились они почти под деревом, на котором сидела я. Что-то сказал один из них на незнакомом языке. А ведь не врали наши фантасты, описывая язык эльфов, как певучий, подумала я. И тут у меня в голове что-то щелкнуло, и я поняла смысл сказанной фразы. Куда делась эта девка? Не знаю, женский голос. Она. Последовала почти минутная пауза, а я приготовилась к бою. Наука, вбитая в меня учителем, заставила тело и сознание перейти в боевое состояние. Но в то же самое время ни одна эмоция не исходила от меня. Она умеет прятаться в лесу, я ее не могу обнаружить. Удивление на грани изумления сквозило в голосе женщины. Значит, это точно та, что нужна владыке. Ее надо обязательно поим. Он не договорил, так как со стороны города, откуда мы выехали, раздался топот. Они отъехали немного дальше, укрывшись за деревьями. Я же обратила свой взор на дорогу. Дилижанс уехал, зато его место занял отряд из 20 всадников из человеков и гномов. Храл быстро со своими людьми догнал тех 2 беглецов, донесся знакомый голос. «Жур, на тебе следы». Один человек спешился и начал по расходящейся спирали обходить место событий. Неудивительно, что он вскоре нашел следы лошадей моих преследователей. Впрочем, те, как только это произошло, уехали дальше. «Не догонит», — решила я. Спустя минуту рядом со мной прошел 10 воинов, и я по их движениям поняла, что это те, кто умеет ходить по лесу. «Света», — снова знакомый голос. «Я знаю, что ты здесь. Не бойся, выходи». Знакомый дознаватель остановился почти подо мной, но я и спрыгнула с дерева рядом. Реакция у него оказалась отменная, но он быстро понял, кто это. «Что ж ты такая проблемная?» Прогудел он в бороду. «Рассказывай, что произошло». Я и рассказала, не утаивая ничего, кроме того факта, что внезапно стала понимать эльфийскую речь. Пока меня допрашивали, подчиненные гнома принесли мои вещи и два трупа. По поводу смерти моих пленителей было сказано эльфийская ментозакладка. Понятное дело, что для моих ушей этот разговор не предназначался, и они отошли в сторону, вот только слух у меня лучше человеческого. А еще когда я почти закончила свой рассказ, приехал дилижанс, на котором я ехала. Еще не менее часа проводился допрос пассажиров и кучера, но в конце концов мы отправились по своему маршруту. Оставшийся путь в дилижансе я все так же проделала в полудремном состоянии, и на этот раз он прошел без происшествий. Заканчивался он у порта, поэтому я сразу направилась на поиски подходящего корабля. Большой пассажирский корабль, принадлежавший королевству, уже отошел, поэтому мне посоветовали искать частный. И здесь частники, подумала я, направляясь на поиски. Повезло только к вечеру, в порт вошел небольшой корабль, с которого сошли три пассажира. Заплатив за всю каюту, то есть двойную цену, нашла ее, где, несмотря на дневную дрему, быстро уснула. Разбудили меня звуки колокола или это кто-то бил железным прутом по рельсу. И тут же раздались крики. «Пираты! Пираты!» Глава 8. Пхилла, Гномье море, клипер Гончая морей. Взяв с собой только оружие и заперев двери в каюту на ключ, направилась на палубу. На корабле я играла роль наемницы, поэтому в данный момент подошла к капитану и спросила, какие пираты, где, вон там видишь, он показал рукой, но, не увидев у меня подзорной трубы, в которую сам смотрел, добавил, там, в общем, он продолжал внимательно наблюдать за ними, и через некоторое время его лицо приняло озабоченное выражение. Я решила пока не допекать капитана, а просто смотрела в ту же сторону. Паруса заметила сразу, а спустя 10 минут и сам корабль, и он нас догонял. «Откуда у орков такой быстроходный корабль?» – пробормотал капитан, но я его услышала. «А что, этого не может быть?» – спросила его, но он посмотрел на меня таким взглядом, что я тут же добавила. «Я первый раз покинула дом в поисках лучшей доли, поэтому и не знаю ничего. У орков никогда не было быстроходных кораблей, а тут они догоняют мою гончую морей», – он покачал головой. Кто же решил продать или построить им такой корабль? Вот теперь я решила выпытать у него все, объясняя свое незнание тем, что жила в деревне, где никто не интересовался вопросами политики, а разговоры велись о ценах на зерно, стоимости коров, да кто с кем переспал. А меня обучал воинскому делу отец, который был наемником, и капитан открыл мне эту часть знания. Оказывается, среди орков пиратство является законным, даже почетным ремеслом. Правда, сразу уточнил, что не у всех, а только в определенных родах. Другая их часть занимается разведением лошадей, славящихся на весь мир, и сельским хозяйством. Но орки, живущие на берегу моря, почти все занимаются пиратством. Но вот кораблестроителями они являются плохими, их корабли не быстроходны, поэтому их любимая тактика – засады. Плавают эти флибустьеры по всем морям, нападая на пассажирские суда и суда купцов. Поэтому все страны, зная это, никогда не строили для них корабли, и капитан даже не мог представить, кому пришло в голову снабдить их настолько быстроходным судном. Он гордился своим клипером, которого много раз пытались взять на абордаж пираты, но догнать так и не смогли. Даже варвары из Дарстанга, которые, к слову, являются отличными корабелами. Пока мне читали эту лекцию, корсары прилично приблизились. Я стал осматриваться, выискивая приготовление к бою, но, не заметив никаких телодвижений, спросила капитана по этому поводу. «А нет у меня никаких воинов», — с какой-то злостью ответил тот. Весь расчет строился на быстроходности корабля, то есть, когда они пойдут на абордаж, никто сопротивляться не будет. Решила уточнить этот вопрос. Верно, он чуть скривился, во-первых, некому, во-вторых, орки могут просто забрать все ценные, но людей не тронут. Если они начнут убивать или попытаются увести в рабство, то возмутятся. Но, опять же, если заберут кого-то одного или двух, то тоже промолчат. После этих слов я направилась к себе в каюту, по пути выискивая места, куда можно спрятать дорогие вещи. Деньги, мечи, походный набор. Ага, мечи хорошо спрячутся на той балке. Оглянулась и, никого не увидев, быстро забралась по стенке и спрятала их там. Для остальных вещей небольшого размера найти место оказалось значительно проще. Амулеты я хотела оставить себе, но передумала. Если придется драться, то успею сюда сбежать и тогда дорого продам свою жизнь. Нож после небольших колебаний взяла себе, если уж гном с магом не сумели определить в нем артефакт, то орки и подавно не поймут. Остальное оставила в каюте, надеясь, что орки на мои вещи не позарятся. Снова поднялась на палубу. Теперь здесь народу прибавилось. Наверное, все пассажиры покинули свои каюты. Мое внимание привлекала очень красивая девочка лет 5, которую прижимала к себе женщина в возрасте, вероятнее всего, бабушка. А так было 20 взрослых, включая меня, и 5 детей. Я посмотрела на пиратский корабль, который приблизился еще больше, даже видела фигуры моряков, но рассмотреть детально пока еще не могла. Но теперь я уже только следила за приближающимся кораблем. Увидела отличие от нашего пиратства, стяги у них были красные с каким-то черным иероглифом. «Что означает этот рисунок на флаге?» — спросила я капитана. «Не знаю», — задумчиво сказал он, рассматривая как раз верхушки мачт. «Никогда раньше не видел, да и из знакомых никто не рассказывал. А почему они не стреляют из пушек, или магией не атакуют?» — спросила я и сразу поняла, что сморозила глупость. Капитан, соответственно, даже не ответил. «И так понятно, что нас догонят и сделают, что хотят». Теперь я уже смогла рассмотреть орков. Режиссер фильма «Властелин колец», изобразивший их откровенными уродами, был в корне неправ. Кожа зеленоватая, не зеленая, а именно зеленоватая. Волосы у всех черного цвета, рост где-то под 2 метра, крупнее людей, но мышцы не гипертрофированы. Глаза вроде бы темные, клыки если есть, то спрятаны, так как ни у кого не заметила. Убрали паруса. Донесся до нас голос с пиратского корабля. «Тогда убивать не станем». Капитан кивнул своим матросам, которые быстро выполнили его команду. А еще я заметила, что все они, и капитан в том числе, вооружились, хотя и спрятали ножи, кинжалы и прочие колюще-режущие предметы так, чтобы их было не видно. Понятно, в случае чего, сражаться будут до конца. А вот среди пассажиров всего 3 мужчин и 2 парня собрались делать то же самое. Оглядев остальных, поняла, что там не воины. Вероятно, пассажиры делали упор на скоростные качества этого корабля, который уйдет от любой погони, что до этого момента было абсолютной правдой. Увидев, в каком месте корсары опустили трап или как там он правильно называется, абордажный мост, в общем, я немного сместилась в сторону, встав так, чтобы можно легко уйти в случае начала мясорубки. Все время, пока пиратский корабль сближался, капитан рассматривал его, очевидно, пытаясь понять причину таких скоростных качеств. Но, судя по его озадаченному выражению лица, ему это не удалось. На наш корабль перешло 10 орков во главе с их командиром-капитаном. Ну, никем другим не мог быть этот орк. Кстати, рост у них оказался меньше 2 метров сантиметров на 10-15. 3 пирата тут же скрылись внутри нашего корабля. Я, честно говоря, переживала за свои спрятанные вещи, особенно за мечи и золото. Старалась прятать по поговорке. Хочешь что-то спрятать, положи на видное место. Конечно, вещи мои глаза не мозолили, но лежали не в щелях и не в закутках. Но опасения были напрасны, по крайней мере, пока они просто вывели еще 4 пассажиров. Теперь в трюмы спустилось сразу 10 орков, а к нам перешел еще 10. Людей стали обыскивать, кто-то сам отдавал, тем не менее, их все равно обыскивали. Когда дело дошло до понравившейся мне девочки, главный орк замер. «Будет отличной игрушкой для моего сына», — сказал он и протянул к ребенку руку. Положив на ее плечо, захотел оторвать от бабушки, но та не позволила, да и сама девочка вскрикнула и попыталась спрятаться за своей родственницей. Почему та не спрятала ее раньше, я не понимала, но тут могут быть какие-нибудь местные заморочки. Орк схватил ее руки и легко оторвал, а внучку поднял на уровень глаз. Я заметила ужас в ее глазах, она, наверное, хотела закричать, но смогла, только открыла рот в беззвучном крике. «Да, хорошая будет игрушка», — ухмыльнулся он. И тут я увидела, что клыки все-таки присутствуют, но не таких больших размеров, как изображал земной кинематограф или производители компьютерных игрушек. В чем они оказались правы, так это в том, что клыки торчали нижние, но выделялись они совсем немного. Я снова перевела взгляд на ребенка, и тут вспомнила свою детскую жизнь, как меня обзывали, не хотели играть, ломали игрушки, когда я делилась ими в надежде, что меня примут в компанию, и представила, что будет с девочкой, если ее берут в качестве игрушки. И ноги сами меня вынесли вперед стоявших рядом со мной людей, а губы произнесли: «Эй ты, урод, оставил ребенка в покое». Орк даже вздрогнул от такого, медленно поставил девочку, которая тут же убежала к бабушке, спрятавшись за ней, и резко развернулся. Смерив меня брезгливым взглядом, сказал: «Убейте ее, а сам что не можешь, ты такой трус, что за тебя все делают твои подчиненные». Поспешила сказать я, пока пираты не начали выполнять его приказ: «Да я сам тебе голыми руками шею сломаю». И по какому-то наитию я выкрикнула: «Круг». Зашевелившиеся было орки остановились, как и сам их командир. Более того, они действительно организовали круг на палубе, оттеснив мешавших людей. Увидела, как он снимает с себя все оружие, амулеты, поэтому сняла нож и поискала взглядом, кому бы отдать. Наткнувшись на давишнюю девочку, подошла к ней и, вложив его ей в руки, сказала: «Подержи, будущая воительница». Когда возвращалась в круг, у меня в голове стояли слова призрака: «Запомни, в системе боя, которому я тебя обучаю, сила занимает второстепенное значение. Главное — владение своим телом и правильность выполнения движений. Как только ты сможешь заблокировать степени свободы тела противника, то можешь делать с ним все, что захочешь». Он учил меня владеть своим телом, дал набор первичных движений, которые называл азбука, а потом требовал не менее 10 вариантов продолжения каждого. Гонял меня нещадно, зато мозги настолько быстро стали анализировать ситуацию, что для продолжения действий мне хватало долей секунды. Вот и сейчас я выходила, полностью расслабившись, пыталась почувствовать каждую мышцу. Заметила пылающие яростью его глаза и усмехнулась, чтобы он и не думал успокаиваться. Цели достигла. Стала в стандартную стойку. Левая нога выдвинута вперед, расслабленные руки находятся перед лицом. «Бой!» — крикнул кто-то из пиратов. И мой противник не обманул моих ожиданий. Рванув ко мне, он замахнулся для удара. Но я ждать не стала, а сделав быстро шаг вперед, своей ногой встретила в воздухе его ногу, на которую он хотел ступить. Человеку я бы сломала кость, но орк только рыкнул и потерял равновесие. Развивать свой успех не стала, а наоборот сделала шаг назад, приняв стойку. Резво развернувшись, он протянул левую руку, чтобы схватить меня. «Класс!» — мелькнула мысль, и я начала действовать. Сделав шаг назад, я приняла его кисть, ухватившись руками за его пальцы, и резко дернула на себя и вниз, продолжая его движение и как бы опираясь на его руку своим весом. Одновременно с этим заворачивала свои кисти, как бы скручивая рулон. Этот прием учитель заставил меня довести до идеала. Все дело в том, что при правильном его выполнении блокируется кисть, предплечье, плечо, а боль не дает противнику сделать хоть какое-то движение, то есть я полностью его контролирую. Но орк меня удивил. Ломая пальцы своей руки, он выдернул ее, а я моментально отскочила. Взревев, он бросился на меня, нанося прямой удар правой рукой. Сместившись на левую ногу, я развернула корпус и просто подставила левую руку, немного ее развернув. Удар орка ушел в пустоту. Делаю быстрый шаг вперед и чуть влево, одновременно с этим страхуя его правую руку своей, едва касаясь, наношу сильный удар ногой ему под колено, подставляя кулак левой руки под его затылок. От таких моих действий его голова дернулась назад, плюс мой удар, голову тряхнуло ему знатно. Хватаю сзади правой рукой его за подбородок и, потянув его вверх, словно хочу поднять, меняю направление вниз и назад, разворачиваясь влево и приседая. Он теряет равновесие и заваливается назад, размахивая руками, а я тут же прыгаю ему на грудь, нанося удар прямо в гортань, и сразу ухожу перекатом вперед-вправо. Развернулась. Противник мой хрипит, дергается, но я понимаю, что это предсмертные конвульсии. На самом деле человеку хватило бы удара в затылок, но у этой расы там, наверное, такая кость, что моих сил недостаточно для смертельной атаки. Но меня больше интересовала его возможность терпеть боль или отключать ее. Это когда он вырвал из болевого захвата свою кисть. Наверное, земные фантасты оказались правы, и орки могут впадать в ярость, а в этом состоянии болевые ощущения блокируются мозгом. Как-то так, надо запомнить это на будущее и избегать их в схватке с ними. По крайней мере, пока не узнаю об их способностях и умениях больше. А лучше вообще не драться, пока не научусь хорошо фехтовать. А-то мечи есть, а толку от них почти никакого. Варварка с Дарстанга. Слышу 3 или 4 громких шепота. Вроде бы сказали это орки, у них какое-то гортанное произношение. Пираты, стоявшие за мной, бросились к своему предводителю, который уже перестал дергаться и замер. Один прислонил ухо к его груди. «Да не похожа она на варварку», — произнес кто-то из пассажиров сзади меня. «Видел я их, они довольно мощные, а это худышка. Но драться учит там, что девочек, что мальчиков чуть ли не с пеленок». Мертв орк, который осматривал капитана, поднялся. «Ты сейчас имеешь полное право занять его место», — тихо и очень быстро заговорил капитан нашего корабля. «Но орки не потерпят этого и будут вызывать тебя в круг, пока не убьют. Надо успеть отказаться от этого, пока они не признали. По праву». Второй пират начал речь признания или как там ее правильно назвать, но я перебила его. «Я отказываюсь от капитанства. Вы сейчас уходите на свой корабль и уплываете, потом можете заняться выбором капитана». Последнюю фразу я сказала просто так, на всякий случай. А когда увидела скривившееся лицо говорившего, обрадовалась, ибо угадала. «Слово сказано, словно съев лимон», — произнес он. «Удивительно, но они ушли, хотя я видела, что их чуть ли не трясло от такого приказа. А от проходившего рядом со мной пирата, мне показалось, что почувствовала сильнейшее недовольство и нежелание подчиняться. Пройдет совсем немного времени, и они вообще забросят эти свои традиции», — мелькнула у меня в голове мысль. А я почему-то не сомневалась, что и круг, и то, что последовало за ним, это их рычья традиция. Они перешли на свой корабль, убрали этот свой мост-переходник и отошли от нас. И тут же наши матросы полезли по канатам и лестницам, словно тараканы. Я с огромным интересом наблюдала за ними. Упали паруса, которые тут же надул ветер, и наша гончая Мария стала набирать ход. Я подошла к бабушке с девочкой, присела. «Ну что, сохранила мой ножик, юная воительница?» Улыбнувшись, спросила ее. «Благодарю тебя, дочка», — со слезами на глазах ответила женщина, а девочка, смутившись, протянула мне ножны. «Еще никто из орков не взял вещи их капитана, я, так понимаю, это теперь мое. Два амулета, ятаган, кинжал и какой-то браслет. Вот последний мне и приглянулся. Он был и не мужским, и не женским, среднего размера, выглядел очень древним или, что, скорее всего, создан так специально. Его-то я сразу надела на правую руку, амулеты положила в карман, а ятаган с кинжалом продала капитану за 5 золотых. Цену предложил он и, наверняка, много выгодает, но я все равно в оружии не бум-бум. До города Хилвинг, находящегося на побережье княжества Альтона, мы добрались без происшествий. Я постаралась первой покинуть его, но капитан успел меня перехватить, сказав, что отныне я могу пользоваться его услугами бесплатно. Правда, добавил, что безопасность теперь гарантировать мне не может. Попрощавшись, я ступила на землю страны, в которой решила остаться жить. Даже взглянув на порт, становилось понятно, что город этот большой, только причалов я насчитала целых 7 штук, а ведь к каждому могло пришвартоваться 4 корабля. В данный момент здесь находились 7 кораблей, включая одного очень большого. Я даже подошла ближе, чтобы рассмотреть его. «Южная красавица», — прочитала я название, — «королевство Гарханд». Так это, очевидно, тот корабль, на который я не успела. Присмотревшись, поняла, почему он считается безопасным. Закрытые ставнями проемы в корпусе могли предназначаться только для пушек или чего-то стреляющего магического. И было их 9 только с одного борта, еще 4 сзади. Да гномы настоящие паранойки, но это правильно. Город подтвердил мои выводы, как в плане размеров, так и в плане большой торговли. Сразу за пределами порта располагался рынок, резко отличавшийся от гномьего. Их степенности не было и в помине, а назвать все это можно было 2 словами. Восточный базар. Я даже улыбнулась, настолько он походил на мое представление о нем. Шла по нему, рассматривая различные товары, но искала сладости. Как на восточном базаре не может быть сладостей? И ведь нашла. В предвкушении я подошла к прилавку, высматривая, что из этого богатства может быть самым вкусным, как услышала неприветливый голос. «Чего тебе?» Подняла голову, встретившись взглядом с демоном. Посмотрела на прилавок, раздумывая, может ли эта разнообразная снедь быть приготовлена из мяса, а выглядеть восточными сладостями. Настолько у меня это не ассоциировалось с демонами. Но показывать свое невежество мне категорически не хотелось, поэтому, ткнув пальцем в 4 случайным образом выбранные пирожные, сказала: «Заверните с собой, эльфам не продается», — отрезал он. «Тыковой эльфийкой обозвал», — взъярилась я. «Папуас краснокожий, слепой что ли? Да я вашу породу нутром чую», — вскипел он. «Хоть в тролля превратись, все равно узнаю. На коленях будешь просить, ничего не продам. Это ты у меня в ногах будешь лежать, прося прощения, на карачках за мной ползать будешь. Я развернулась, чтобы уйти, и замерла. Вокруг нас собралось уже 11 человек. Я находилась в гневе и была очень недовольная, что не получила вкусняшек. Ну, я тебе сейчас устрою. Мне вспомнилась первая фраза моего учителя, касающаяся риторики и ораторского искусства. Запомни, чтобы люди поверили твоим словам, ты сама должна верить тому, о чем говоришь, даже будь это откровенная чушь. В этом случае, при правильном построении фраз, ты сможешь убедить всех и, если потребуется, повести за собой. Именно по этой части занятий было совсем немного. Как только я научилась убеждать себя в том, что говорю, они сразу прекратились. А научилась я очень быстро, чем удивила призрака. Вспомнив все занятия, свои ощущения, эмоции, я полностью настроилась на дальнейшие действия, хотя времени прошло всего пару секунд. Жители и гости города, обратилась я к стоящим тут же людям, увидев, как на мои слова откликнулось еще несколько человек. Это что же такое получается? Я просто хотела купить сладости, но мне отказались продавать. Разве это хорошо? Разве так должен поступать честный торговец? Разве для этого ему разрешили здесь продавать свой товар? Говоря это, я соблюдала определенный ритм. Это было не введение в транс, а создание якорей или, по-другому, закладок в подсознание. Нет, нет, нет, послышалось с разных сторон. И я согласна с вами, поэтому тоже говорю, нет, продолжила я, полностью войдя в роль. Это неправильно. Таких торговцев в вашем прекрасном городе быть не должно. И что для этого надо сделать? Я сделала совсем маленькую паузу, чтобы люди задумались, но не успели додумать ответ, и продолжила. Надо просто его игнорировать, и показала рукой на демона. Да-да, всего-навсего перестать покупать сладости. Но где же их взять, спросите вы? И я отвечу, посмотрите вокруг. Люди стали озираться, а я увидела рядом с этой лавкой небольшую палатку, где женщина продавала выпечку, наверное, испеченную собственноручно. Печенье, кексы, даже что-то из конфет. Рядом с ней крутился мальчик, лет 7-8, помогая, чем мог. Вот смотрите, я подошла к ним. Можно попробовать? Женщина кивнула, протянув мне конфету и кексик, которые я сразу съела. Просто великолепно. А я большая сладкоежка, поэтому хочу купить у вас все, будет, чем в дороге себя развлечь. Вот, покупайте хотя бы у этих милых людей. А я, когда снова появлюсь в этом городе, покупать буду только у вас. И конфета, и кекс, в самом деле, очень вкусные, но у демона ведь была икра заморская, баклажанная, поэтому мне показалось, что у этих местных не очень покупают. Женщина с улыбкой на лице сложила все в лыковую корзинку. Я же, с чувством выполненного долга, направилась в центр города. Это уже третий город, посещенный мной в этом мире, и ни в одном я не видела выставленную на показ магию. Реклама, иллюзии, еще что-то из этой области. Подсознательно я ожидала увидеть города, похожие на Землю, где технологию заменяла магия, но все оказалось совсем не так. Внешне города походили на средневековье или 19 век. Именно так. Некоторые дома выглядели настоящими крепостями, другие – дворцами. Но вот в плане комфорта, все было отлично. И ванна, и туалет, и горячая вода, и плита на магии, все присутствовало. Все это вместе вызывало состояние покоя и уюта. Искала я муниципалитет, чтобы узнать, как получить мне гражданство. К своему стыду, я никому из людей, с кем общалась, не удосужилась задать вопрос по этой теме. Поэтому и искала центральную площадь, ведь где, как не там, должна находиться администрация. Увидев здание с охраной на входе, смело направилась туда, но, уже подойдя, поняла, что ошибалась. Вывеска «Центральный банк Эльтона» говорила сама за себя. В стране гномов я вообще не высматривала такие заведения, а, оказывается, они существуют в этом мире. Не подскажете, как мне найти местный муниципалитет? Спросила я охрану. Вон ту улицу видишь? Один из охраны показал мне на широкую улицу, которую здесь вполне можно именовать проспектом. Я кивнула. Вот по ней с правой стороны второй дом. Поблагодарив охранника, направилась в ту сторону. Ага, дом чем-то напоминал стиль сталинский модерн и этим выделялся среди соседних зданий. Охрана отсутствовала и, войдя внутрь, ее тоже не увидела. К тому же здание вообще пустовало. Таблички на дверях были, но только с номерами. Надо где-то найти план с указанием номеров комнаты, кто там сидит, решила я, но сделать ничего не успела. Резко открылась дверь впереди меня, и оттуда показалась светловолосая голова и острым левым ухом. Быстро повернувшись, что мой хвост ударил меня по лицу, я взялась за ручку находящейся рядом двери, страстно желая, чтобы она была открыта. Уже закрывая за собой дверь, услышала хлопок другой, вероятно, появившийся оттуда эльф был чем-то недоволен. «Чем могу быть полезен?» – спросил меня сидящий за столом мужчина. «Дон Кихот», – была первая мысль, как только я увидела его лицо. Действительно, бородка, называемая на земле испаньолкой, усы, топорщащиеся в разные стороны, параллельно земле, и даже волосы, непослушно торчащие в разные стороны, создавали вид этакого идальга. Если сейчас откроется дверь и войдет его помощник, толстенький и низенький, я не смогу сдержаться и захохочу. Раздался стук в двери, тут же услышала, как та открылась, я едва сдержалась от смеха, но повернуться не решилась. «Что вам угодно?» – спросил Дон Кихот. «Нет, ничего», – услышала я голос, от которого смех моментально улетучился, а внутри похолодело. Он мог принадлежать только эльфу. Не знаю, почему я так решила, но пребывала в полной уверенности. Кстати, никакой мелодичности не было, вероятно, та присутствовала только в эльфийской речи. Так, лица моего он видеть не мог, иначе бы не заглянул. Разве что мельком что-нибудь увидел, да и то вряд ли. «Блин, надо отрезать волосы и перекрасить их», — решила я. «Так что вы хотите?» — чиновник посмотрел на меня. «Хочу получить гражданство и жить здесь», — ответила ему. «Я не могу сделать это», — покачал он головой. «Это просто не в моей власти. Могу выдать документ, что вы собираетесь здесь жить. Он позволит вам легче найти работу, пользоваться привилегиями местных жителей, не всеми, но большинство вам будет доступно. Срок его действия месяц, в течение которого вы должны получить гражданство у одного из аристократов. Причем, неважно, барон это или герцог. Могу сказать, что получить его в самом начале будет очень сложно, практически невозможно для наемницы. Вы ведь наемница?» Я кивнула. «Вот видите, когда срок действия документа подойдет к концу, обратитесь вновь в муниципалитет, чтобы продлить его. Еще советую периодически выполнять работу, которую дают в муниципалитете. Это случается не так часто, но будет дополнительным плюсом, когда захотите получить гражданство. Будь вы сильным магом, то я отправил бы вас сразу к нашему герцогу». Он развел руками, показывая сожаление, что это не так. «Если все устраивает 10 золотых, это же надо, как повезло, что попало именно в тот кабинет, что мне нужен. Не иначе, как богиня удача снова обратила на меня свой взор. Ну, что ж, я не надеялась вот так сразу получить гражданство, придется потрудиться». Отдала золото. На миг задумалась, не рассказать ли о своих отношениях с ушастыми зайцами и попросить его глянуть, в коридоре ли эльф, но остановилась на варианте молчания, а то мало ли что. Затем он достал бумагу, чернильницу и перо и стал старательно писать. «Имя, родовое имя?» — спросил он и, оторвавшись от бумаги, посмотрел на меня. «Имя давно решила оставить Света, а вот фамилия или, как здесь это называют, родовое имя». Задумалась. Появилась в эльфийском лесу, но категорически не хотела иметь хоть каких связей с ним. Поэтому сказала, первое, что пришло в голову. «Света темная». Он вписал мое имя, достал печать, наверняка магическую, и поставил ее на документ, который засветился синим светом. «В центр печати копните каплю крови или частицу своей силы». Он пододвинул бумагу ко мне. После магии, документ потух, а чиновник вручил его мне. И только взяв в руки, я поняла, что это не бумага, и не материал, из которого сделана карта, купленная в магической лавке. Больше всего он напоминал тонкий и гибкий лист пластмассы. Но выглядеть деревенским чайником, впервые попавшим в мегаполис, мне не хотелось, поэтому, положив его в рюкзак, направилась к выходу. Покидала комнату, готовая ко всему, но эльфа не оказалось. Сразу выходить на улицу не решилась, а высматривала его через окно. Так, никого не увидев, вышла на улицу, решив для себя, что надоело прятаться, да и нахожусь я не в Эльфенне, как называлась их страна. Но задерживаться, как хотела в первое время, не стала, решив покинуть город. Вот только пешком передвигаться не хочется, поэтому направилась к все тем же охранникам. Узнав у них про место, где смогу приобрести лошадь, направилась к рынку. Правда, они честно меня предупредили, что этот город славится продажами породистых лошадей, поэтому и цены высокие. По пути я увидела парикмахерскую и тут же вспомнила о своем желании обрезать волосы. А когда заходила в нее, то окончательно решила и покраситься. Очередь отсутствовала, поэтому меня сразу же взяли в оборот. Когда я сказала о своем желании, женщина-парикмахер удивленно спросила: «Ты хочешь обрезать такую красоту? У тебя же настоящие эльфийские волосы». «Папа, наверное, эльф, я сирота», — спокойно ответила ей. «Прости меня, я видела в зеркало неподдельное раскаяние, видать, женщина была очень доброй». «Хорошо, я сделаю, что ты просишь. Я еще хочу перекрасить их в рыжий цвет». «Сделайте». «Конечно», — она улыбнулась. «Но хочу предупредить, если у тебя действительно волосы эльфийские, то краска сойдет через пару дней». Я все равно согласилась, тем более что узнаю правду про своего отца. Эльф или не эльф, длину выбрала чуть выше плеч. Очень довольная я покинула это заведение, и теперь уже без остановок дошла до рынка. В лошадях я не разбиралась, совсем. Посему здесь обращала внимание только на внешнюю красоту. Поэтому, увидев рыжего красавца, подошла к нему, любуясь его грацией. Он посмотрел на меня свысока, фыркнул и снова уставился. Заинтересовал, услышала я рядом с собой голос. 50 золотых, всего 50 золотых. Сколько? Не смогла я сдержать изумление. Так это потому дешево, что он не объезжен еще, пояснил мне продавец такую низкую цену. Иначе меньше, чем за 70 я не продавал. Я только покачала головой и пошла дальше, теперь уже выискивая породу, которая внешне бы походила на земных лошадок, которых используют для катания людей. Вот только не было здесь таких. Наконец я подошла к последнему продавцу и поняла, что предыдущие лошади не самые красивые. Здесь были всего два скакуна, конь и кобыла. Но я впервые увидела лошадиных императоров или императоров лошадей, ибо эти двое затмевали собой все остальное. Точнее, императора с императрицей. Черные, как смоль, без единого пятнышка другого цвета, они даже стоя выражали великолепную грацию. Их осанке позавидовала бы любая модель. Вот только, если шерсть кобылы блестела, словно намазанная гуталином, а затем отполированная, то у ее соседа она была матово-черной. Понимая, что цена должна быть заоблачной, я все же решила поинтересоваться на будущее. Сколько стоят эти красавцы? Посмотрела на продавца и столкнулась взглядом со старым орком, а может быть, вообще глубоким стариком, так как волосы у него почти не отличались цветом от моих настоящих. 150 золотых, ответил он, бросив взгляд на мой браслет. Это объезженные или нет? Решила я блеснуть своими знаниями. Эта порода продается всегда необъезженной. Они признают только одного хозяина, того, кто их укротит. Орк показал мою некомпетентность, но сказал это не обидно, а снисходительно. Это боевые лошади, уточнил он. Можно поинтересоваться, откуда у тебя этот браслет? Он вам знаком? Тут же спросила я. Верно? Поэтому и хочется узнать, он вздохнул. Это браслет главы рода. Украсть его невозможно, можно найти или снять с убитого, но в этом случае ты бы не смогла его надеть. Я и рассказала ему всю историю, что произошла на корабле. Она оказалась совсем короткой, но за это время выражение лица старика помрачнело очень сильно. В конце мне больно было смотреть на него, и очень было жаль этого старого орка. Я решила не отвлекать его от своих тяжких дум. Захотелось просто попрощаться с лошадками. Они стояли совсем рядом друг с другом, поэтому я подошла и погладила их по шеям, на что они наклонили головы. Гладя их, я жутко пожалела, что не купила на базаре каких-нибудь фруктов, и тихонько попросила у них прощения. Просто мне казалось, что обманула их, ведь они наклонили головы в надежде схрумкать что-то вкусненькое, и тихонько направилась на выход. Не пройдя и 20 шагов, я услышала за спиной окрик. «Стой!» Глава 9. Пхилла, княжество Альтона, город Хилвинг. Развернувшись, увидела орка, спешащего ко мне, за которым шли лошади. Немного порадовалась за старика, так как он немного просветлел лицом. Подойдя, он сказал: «Возьми их, они теперь твои, но у меня нет денег даже на одну лошадь, а мне теперь их никому не продать». Впервые на лице орка я увидела улыбку. «Они выбрали тебя в качестве хозяйки. Третий раз в жизни я встречаюсь с таким случаем, что лошадь этой породы выбирает хозяина без объездки. И впервые, что это сделали две лошади, да еще одновременно. Бери, глава рода. Так я же ездить совсем не умею». Я замотала головой. «Эй, какая глава? Раз ты носишь браслет, «Значит, глава», — невозмутимо ответил он. «А род, род Казанрык, что означает идущие по сумеречной тропе? Несколько лет назад я передал его, он посмотрел на мою правую руку, своему сыну, но он ушел от заветов предков. Мы всегда славились вот ими», — и старик с любовью посмотрел на лошадей, «но сын выбрал другое ремесло, за что и поплатился. А я благодарен тебе, воительница, за избавление меня от позора». «Да, ладно», — смутилась я и, кажется, покраснела. «Хороший этот старый орк, но ездить от этого я не научусь. Не переживай, я научу тебя, как правильно сидеть, а дальше уже сама. Эти лошадки идут очень ровно и, поняв, что ты ездок не очень, будут стараться всячески помогать тебе. А сейчас необходимо седло приобрести, и я могу тебе помочь с этим делом. Еще хочу представиться, Агырак Казанрык или Агыр из рода идущих по сумеречной тропе. Света темная», представилась я и увидела, как в изумлении расширились его глаза. «Сами духи предков послали тебя», — с каким-то благоговением произнес он. «Твое полное имя парочье сейчас звучит так: Светар Тувырак Казанрык или на общем языке Света темная из рода идущих по сумеречной тропе. А почему вы считаете, что меня послали духи предков? Понимаешь, твое имя на арочьем означает свет, родовое имя темное, но в слиянии они дают сумерки. Я не верила во всех этих богов, духов предков и прочее, но старик, судя по всему, относился к этому очень серьезно. Поэтому я не стала его огорчать своим неверием или какими-нибудь словами, связанными с этим. Даже богиню удачу вспоминала в суе, а не благодарила ее. А на самом деле прикольное получилось совпадение. Он еще немного поговорил про такую удачу для него и его рода, погрустнев при этом, так как он не знал, сколько орков осталось. После того, как его сын возжелал податься в пираты, он покинул родовое селение. За разговорами мы дошли до лавки, находящейся у выхода. Когда заходила, то не обратила на нее никакого внимания, а сейчас поняла, что здесь торгуют сопутствующими товарами для всадников. Войдя внутрь, Агыр радостно выкрикнул: «Сольтин, старый друг, я к тебе по делу пришел». Ему навстречу вышел человек, с которым они ударили друг друга в плечо, после чего пожали локти. Сольтин при этом с интересом посмотрел на меня.